Что имел в виду Грирсон, когда говорил, чтобы я ему позвонил?» Она отвела глаза. «Лучше расскажи», — покачал он головой. Тесса упрямо смотрела на него, готовая сопротивляться. Он может причинить ей боль, но для его собственной безопасности не должен знать. «Тесса», — сказал он, — «не думай, пожалуйста, за меня. Я сам могу добраться до Грирсона, если захочу этого. Все, что мне нужно будет сделать, — сказать любому полицейскому, кто я такой. Потому позволь мне узнать, что он имел в виду. Ведь в этом деле специалист я, а не ты, моя милая. Может быть, сидеть тихо на сегодня самый большой риск?» Делать было нечего, и она немедленно рассказала все. «Грирсон сказал, мы знаем о Раттере, и мы можем помочь ему», — сказала она, и протянула номер телефона. «Сказал он, кого он имел в виду, когда говорил «мы»?» — спросил Крейг. Она покачала головой. «Может быть, речь шла о полиции?» «Может быть», — согласился Крейг. «Но я не думаю, что Грирсон из полиции». «А кто же он тогда?» Крейг пожал плечами. «Рыцарь плаща и кинжала», — сказал он. «Легкомысленная улыбка и стремительный удар. Один из тех, кто предпочитает затащить в постель графиню, пока другие тем временем взламывают сейфы и похищают планы. В этот раз пусть он будет поосторожнее. У меня тоже неплохой удар».